Глава 7. Тренто, 1475 год. Самой известной жертвой кровавого навета стал мальчик Симон из итальянского города Тренто, официально признанный святым мучеником. Его муки изображает знаменитая гравюра, выполненная в 1493 году. На этой гравюре Симон показан стоящим на столе в окружении 9 евреев, которых легко узнать по бородам, по покрытым головам, на голове одного из евреев по имени Исраэль, еврейская шляпа и по ознавательной метке на одежде. Среди них находится и женщина, хозяйка дома, судя по ключам, свисающим с ее пояса. Над каждым евреем написано его имя. Самуэль, Шмуэль, стоящий сзади, держит ребенка за руки. Мейер протыкает его левую руку длинной иглой. Тобиас, Тувия, колет его под ребра иглой справа. Виталь делает то же самое слева. Моисей держит в руках какой-то инструмент, похожий на нож для обрезания, и колет им половой орган ребенка. А Энгель сидит у его ног и собирает в чашу кровь, струящуюся из раны. Зелигман, Исраэль и Брюнлайн смотрят на это. У Моисея, Моше, на поясе кошель с деньгами. У Зелигмана посох. Денежный мешок и посох – такие же известные атрибуты евреев, как и бороды, покрытые головы, еврейская шляпа и метка. Обнаженного ребенка держат над столом. При этом его руки расставлены в стороны, как при распятии, а голова склонена на бок. Ребенка распинают и обрезают одновременно. В художественных и литературных изображениях этого навета образ маленького Симона сливается с образом самого Иисуса. Маленький ребенок, сын бедных родителей, имя его матери Мария, чистый и невинный, который был схвачен и распят евреями безо всякой вины, жертва за грехи других. Маленький Симон, как и Иисус, был обрезан до распятия. Образ ребенка-мученика был хорошо знаком христианам Европы, и не будет преувеличением сказать, что он еще более углубил вражду христиан к евреям и усилил страх перед ними в Северной Италии, в Южной Германии и в Австрии в конце Средних веков, в начале Нового времени. В отличие от многих других жертв кровавых наветов, Симон из Тренто был официально объявлен святым. Папский престол признал его святым мучеником, то есть погибшим мучительной смертью за веру. По решению суда, состоявшегося в Тренто в 1475 году, евреи этого города были признаны виновными в том, что во время Пасхи они, схватив и подвергнув пыткам маленького Симона, которому не исполнилось еще и 2,5 лет, собрали его кровь для ритуальных целей и зверски убили его. История, написанная на основе показаний евреев и якобы других свидетельств, стала впоследствии чрезвычайно популярной в городах Южной Германии и Северной Италии. Содержание судебных протоколов было переложено в рассказы, песни и листовки. Изобретение книгопечатания весьма способствовало прославлению маленького мученика и распространению информации об ужасном преступлении евреев. Уже в дни суда могила Симона из Тренто стала местом паломничества, куда стекались толпы. Тем, кто приходил туда, продавались брошюры и листовки, повествующие о совершенном над ним преступлении. Даже когда интерес к ребенку-мученику и кровавому навету угас, это место продолжало оставаться официальным святым местом вплоть до отмены канонизации Симона в 1965 году. Возможны несколько путей исследования кровавого навета. Один из них – рассказать общепринятую с христианской точки зрения историю и подвергнуть ее критическому разбору. По такому пути мы пошли в описании Норического и Линкольнского наветов. Другой – это изложить историю, основываясь на судебных показаниях, раскрывая дело постепенно с точки зрения исследователя и критикуя сам судебный процесс. По этому пути мы пойдем в описании дела о ребенке в Ла-Гвардия. Третий путь – это попытаться рассказать то, что было на самом деле, то есть взять христианские источники и использовать их противно намерению авторов, разложить рассказ на составные части и заставить его раскрыть нам, что случилось в кавычках в действительности. Кавычки указывают на неминуемый недостаток сведений. Историк, избравший этот путь, подобен археологу, который раскапывает древний город, на руинах которого уже стоит другой город. Именно по этому пути пошел Ронни Се, рассказывая историю Симона. Он исследует протокол суда и записанные в нем показания и, отталкиваясь от них, строит свое повествование. Протокол суда дошел до нас в 11 списках, 9 из них оригинальные на латыни, а 2 в переводе на немецкий. Се положил в основу своего исследования один из этих немецких переводов, который называется «Суд над евреями Тренто», сравнивая его с другими списками и привлекая многие связанные с ними источники. Он реконструировал навет и подробно описал его в книге, сочетающей литературный талант с профессиональным подходом историка. Ход следствия над 19 членами еврейской общины Трента, шедшего с 28 марта 1475 года по 16 апреля 1476 года, подробно отражен в протоколе суда. Протокол написан по латыни, но следствие и суд велись на итальянском, родном языке подеста, и меньшей части допрошенных, и на немецком языке большей части допрошенных. Немногие из случаев кровавого навета документированы столь тщательно, как события в Тренто. Такая подробная документация дает возможность проследить развитие событий, познакомиться с основными действующими лицами, их умонастроениями и мотивами поведения и понять их мировоззрение. Конечно, история, произошедшая в Тренто, была лишь одним из многих кровавых наветов. Как и в других случаях, это уникальная и неповторимая драма. Но в отличие от других наветов, в Тренто нам предоставлена возможность узнать эту драму поближе.